Но гигантские сферы не были беззащитными. Они оборонялись когтистыми щупальцами, походившими на цепные пилы километровой длины и электрическими разрядами. Теперь он видел еще более странные очертания всех возможных форм, известных в геометрии. Причудливые полупрозрачные воздушные змеи, тетраэдры, сферы, многогранники, клубки спутанных лент. Им, всему этому гигантскому планктону юпитерианской атмосферы, было предназначено плавать как паутинкам на поднимающихся вверх газовых потоках, пока они не завершат процесс своего размножения. Затем они опустятся в глубины, где превратятся в углерод, создавая основу для нового поколения. Он обшарил мир, поверхность которого более чем в 100 раз превышала земную, увидел много чудес, но не нашел ничего, что хотя бы отдаленно напоминало признаки разума. Радиоголоса огромных сфер, наполненных газом, несли всего лишь простые сообщения, предупреждающие об опасности или выражающие страх. Даже хищники, от которых можно было бы ожидать более высокой степени организации, походили на акул в океанах Земли, автоматы, лишенные разума. И несмотря на всю свою новизну и гигантские размеры, от которых захватывало дыхание, биосфера Юпитера была хрупким миром, полным туманов и пены, тончайших шелковистых нитей и паутинок, сотканных из углеводородных снежинок, образованных непрерывными электрическими разрядами в верхних слоях атмосферы. Они были не более осязаемые, чем мыльные пузыри, и самые страшные хищники, населяющие юпитерианскую биосферу, были бы разорваны на части даже слабейшими земными плотоядными. И все эти чудеса были уничтожены, чтобы создать Люцифер? Да. Виды, населяющие Юпитер, подверглись сравнению с жителями Европы, и сравнение оказалось не в их пользу. Возможно, в окружающей их газовой среде им никогда не удалось бы достичь уровня настоящего разума. Но следовало ли обрекать их на уничтожение из-за этого? Мы с Хелом все еще не нашли ответ на этот вопрос. Вот почему нам нужна твоя помощь. Но как мы можем сравнивать себя с монолитом, пожиравшим Юпитер? Он всего лишь инструмент. Он обладает колоссальным разумом, но у него нет сознания. Несмотря на все его могущество, мы превосходим его. Мне трудно в это поверить. Но ведь что-то создало этот монолит. Мне довелось однажды встретиться с этим, или с той его частью, которую я был в состоянии выдержать, когда Дискавери прилетел к Юпитеру, и оно послало меня обратно, таким, каким я стал сейчас, чтобы служить ему на этих мирах. С тех пор я ничего не слышал о нем, по крайней мере, пока. Это ободряет. Монолита более чем достаточно. Но возникла иная, более значительная проблема. Что-то случилось. Вряд ли меня можно чем-то еще напугать. Когда гора Зевс столкнулась с Европой, результатом могла стать гибель всего этого мира. Столкновение не было запланировано. Более того, его нельзя было даже предугадать. Никакие расчеты не могли предсказать ничего подобного. В результате столкновения были опустошены огромные площади морского дна на Европе, уничтожены целые виды, включая те, на эволюцию которых мы очень надеялись. Перевернулся даже сам монолит. Не исключено, что он получил повреждения, а его программы искажены. Они, несомненно, не были в состоянии предвидеть все случайности. Да и возможно ли это во Вселенной, практически бесконечной, где случай может всегда нарушить самые тщательные планы? Это верно. И для людей, и для монолитов. Мы трое должны стать управляющими непредвиденными, равно как и стражами этого мира. Ты уже встречался с амфибиями? Тебе еще предстоят встречи с существами, закованными в силиконовую броню, питающимися лавовыми потоками и пловцами, снимающими морские урожаи. Наша задача — помочь им развить свои возможности или здесь, или где-нибудь еще. А как с человечеством? Бывали моменты, когда мне хотелось вмешаться в их жизнь, но предупреждение, данное человечеству, распространяется и на меня. Мы соблюдали его не слишком тщательно. Достаточно тщательно. А пока нам нужно сделать многое, прежде чем закончится короткое лето Европы и снова придет длинная зима.